всегда чаем с конфетами угостит. Я и с партийными товарищами состою в отношениях, и они ко мне прекрасно относятся. Я ведь, но это тайна, детишек у них у многих крестил, и даже их самих. Старец захохотал. — Я смотрю, у вас тут полная идиллия. Наступило неловкое молчание. На помощь пришла Настя. — Меркурий Афанасьевич на медне такое учудил. Уж я смеялась. Пригласил его к себе Чикамасов и спрашивает, кто из комсомольцев нашего города крещеный? И, мол, список нужен. — Ой, не могу. Вы, батюшка, сами расскажите. Отец Меркурий улыбнулся. Я ему и говорю, изволь, первый в списке ты. Он побледнел и кричит, не может этого быть. Его матушка парторгом на фабрике работает. Я говорю, как не может, когда я тебя в твоем доме в купель опускал и крестик на шею повесил. Я говорю, твой домашний батюшка получаюсь. Так в списке своем и пометь. Очень он бедный расстроился. Все трое долго смеялись. «Решил я в вашем городе на некоторое время остановиться», — отсмеявшись, сказал старец. «Нет ли у вас гостиницы?» Отец Меркурий чуть со стула не упал. «Не думал я, что вы меня так обидеть сможете», — вскричал он. «Что ж мне потом сквозь землю провалиться? Что обо мне люди скажут? Что я по трусости вам в приюте отказал? Нет, как хотите, а поживите у меня несколько дней». Старец задумался. «Ну, хорошо». Беневолинский был несказанно счастлив. О старце ходили легенды. В 20-е годы, став епископом, отец Тихон, в миру Николай Иванович Агеев, не пожелал согласиться с обновленчеством, которое коммунисты навязали церкви, и спросил оптинских старцев благословения на юродство. Портновскими ножницами он остриг волосы и бороду, обрезал рясу выше колен и, в таком виде, явившись к архимандриту, обозвал его собакой. Тихона отправили в психушку, потом выпустили, потом снова забрали, но уже люди из ГПУ. Там не поверили, что молодой епископ сошел с ума. Товарищи из органов были проницательнее церковников. Он чудом избежал расстрела. Выжил на Соловках, где среди больничных работников лагеря оказались его духовные дети, вышел на свободу и продолжал юродствовать. Скитался по всей стране. Пешком дошел до Хабаровска и Владивостока, имея в своем вещевом мешочке только самые необходимые для независимой жизни, а также стопку бумаги, на которой писал карандашом ученый труд по аскетике. Ненадолго останавливаясь у своих духовных учеников, старец просил их только об одной услуге — спрятать и сохранить уже исписанные листы и купить новые бумаги и карандашей. И этот человек обращался к Меркурию Афанасьевичу запросто, но вежливо, по имени-отчеству, не тыкая. — Простите, — спохватился Беневолинский, за воспоминаниями пропустив часть речи Тихона. — А о каком человеке вы сказали? — Родион Вирский. Я ничего о нем не слышал. И снова в разговор вмешалась Настя. — Ой, да вы никогда ничего не знаете. Да поселился у нас такой. Он директором краеведческого музея работает. Странный такой. Голова лысая, на голове шишка, и он ее все трогает, трогает. — Постой. — оборвал ее старец. — Да ты о том ли человеке говоришь? — Он не лысый должен быть, а с волосами, бородкой и усиками. И глаза у него смеются, — подхватила девушка. — Вежливый такой, голос приятный, прямо бархатный, а глаза смеются. Точно он вас за дуру считает. — Это он, — выдохнул отец тихо. — Да он в княжеском имении поселился. Чикамасовому на радость, что из самой Москвы человек приехал, служебную квартиру предлагал. А он говорит, нет, хочу в имении жить. Сторож-то из флигеля турнули, а он въехал. Там тараканов, тараканов. А он говорит, ничего, я не боюсь. Да откуда ты это все знаешь? Не выдержал Меркурий Афанасьевич. Ой, откуда? Про это весь город знает. Дальше случилось непонятное. Отец Тихон обхватил руками голову.